Ежели не появится через полчаса, выгляни во двор. Может, они там ошиваются. Пропустишь». Матвей сел в лифт, доехал до 9-го этажа и скомандовал в микрофон рации. «Заходите. Скажите в 41-ю квартиру по вызову». Через 5 минут браты присоединились к нему, изумленные легкостью, с которой они проникли на охраняемый объект. «Спускаемся», — сказал Матвей. «Шестопал обитает на 5-м этаже. Ты, Паша, будешь ждать на площадке этажом ниже, а ты, Игорь, этажом выше». «Не пойдет», — мотнул головой Кудема-старший. «Я с тобой». Матвей внимательно посмотрел на него и кивнул. «Хорошо, только держись сзади». Он вдруг понял, как лучше проникнуть в квартиру уважаемого бизнесмена. «Нет, ты, Игорь, пойдешь первым. Позвони в дверь, притворись пьяным и вызывай Серегу Иванова, дружка своего. Якобы он здесь живет». Игорь соображал быстро и начал звонить в дверь блока, созданного перегородкой на 3 хозяев. Шестопал, уверенный в своей безопасности, охрану на ночь не оставлял, зная, что особо опасных врагов в криминальных кругах у него нет, а слабые, опасаясь мести, к нему не полезут. К тому же на помощь всегда могла поспешить милиция, с начальником которой он был дружен. После 2-го звонка ожил динамик домофона на двери. «Кто там еще?» «Серега, открывай, это я, Петро», – заплетающимся языком ответил Игорь. «Бутылку принес». «Нету здесь никакого Сереги». Динамик щелчком отключился. Одновременно с ним прошла какая-то дополнительная электрическая команда. Матвей почувствовал слабое колебание электромагнитных полей и поздравил себя с предусмотрительностью. В динамик была вмонтирована миниатюрная телекамера. Игорь, пошатываясь и трясясь, вполне натурально, как алкаш, принявший приличную дозу спиртного, снова вдавил кнопку звонка. «Тебе сказали, нет здесь никакого Сереги», — басом рявкнул динамик. «Не живет». «Это 37-я квартира», — заикнулся Кудема. «Серега, не дури, я пузырь принес, открывай, трахнем». «Вот зараза». Обладатель баса выругался. Через несколько секунд щелкнул электрический замок. По полу блока прошлепали шаги, дверь открылась, и на пороге объявился шестопал Феликс Александрович в халате и шлепанцах. В то же мгновение Матвей, ожидавший результата переговоров за трубой мусоропровода, прыгнул вперед и буквально внес шестопала в отгороженный коридорчик блок. Кивнул Игорю, чтобы тот придержал хозяина за горло, и проник в квартиру, настраиваясь на экстравидение. Но все было спокойно. В квартире находились только домочадцы бизнесмена, занимавшиеся своими делами. Отпрыски Феликса Александровича смотрели в детский телевизор, жена в гостиной ворковала по телефону с подругой, в кабинете шестопала бормотал еще один телеящик, на кухне рыдал третий. Обстановка квартиры напоминала роскошную пещеру Маракуца, ведь поставщики мебели и дорогой видеоаппаратуры у одного и другого одни и те же. Игорь Кудема внес трепыхавшегося в его руках хозяина в прихожую, поставил на пол, но руки с горла не убрал. И теперь Матвей мог разглядеть грозного главаря похитителей малолетних девочек во всей его неприглядной красе. Был Феликс Александрович ростом от горшка 2 вершка, 1,60 м с кепкой, не больше, зато шире дверей в свои хоромы, толст до неприличия и волосат до такой степени, что мог бы, очевидно, выжить без одежды в любые холода. «С лица воду не пить», — гласит старая русская пословица, но с лица шестопала пить можно было что угодно. Широкое, ровное и какое-то странно вогнутое, оно поражало отсутствием деталей, потому что пустые водянистые маленькие глазки и крохотный нос назвать рельефом было никак нельзя. Правда, пустыми глаза этого деятеля казались только издали. Вблизи же, в их глубине, можно было уловить хищную неудовлетворенность, жестокость и жажду плотских удовольствий. Как люди подобного типа умудрялись создавать семьи, имея на стороне еще 5-6 любовниц, для Матвея всегда было загадкой. «Ну кто там, Фил?» – раздался из гостиной голос госпожи Шестопал. «Это ко мне по делу», – фальцетом ответил Феликс Александрович после весьма ощутимого тычка Кудемы. Вчетвером они прошли в его кабинет, и Матвей достал фотографию дочки Игоря. «Помнишь, тварь?» Глаза Шестопала расширились. «Кто это? Что вам надо?» «Не помнишь?» Кудема взмахнул рукой, и Феликс Александрович с грохотом влип в стену, расплющив изящный секретер в стиле ампир. Со стены упала картина в дорогом багете какого-то современного модерниста. Абстракция на тему любви. Матвей укоризненно покачал головой, удержал Игоря от нового удара, прислушался к звукам за стеной, но никто из домочадцев Шестопала не обратил внимания на грохот в комнате хозяина. Феликс Александрович заворочился на полу, сел, держась за шею, но в глазах его не было страха. Только на мгновение вспыхнул злобный огонь. «Ничего не скажешь», — соображал этот человек быстро. «Вспомнил?» — угрожающе нагнулся к нему Павел. Шестопал подвинулся, бросил взгляд на стол. Что вам нужно? Я ничего не знаю». Матвей подошел к письменному столу и в верхнем его ящике наряду с пистолетом обнаружил на внутренней стороне кнопку сигнального устройства. Напрягшись, проследил тонкие паутинки пульсирующих полей и токов. Кроме звонков в других комнатах, устройство включало передатчик, настроенный, очевидно, на фиксированную частоту УВД или собственной службы охраны. Передатчик находился здесь же, в нижнем ящике стола, и Матвей, обнаружив его, раздавил на глазах Шестопала. «Кто ее?» — голос Игоря сорвался, но он справился с собой. «Кто ее насиловал?» «Никто ее не трогал». Матвей не успел удержать Кудему, и Феликсу Александровичу достался еще удар ладонью по лицу, превративший его губы в оладьи. «Кто ее насиловал?» — повторил Игорь раздельно. Шестопал потрогал губы, посмотрел на окровавленную ладонь, усмехнулся. «Я не знаю, кто вы, но жить вам осталось недолго». Игорь замахнулся, но Матвей остановил его. «Погоди, я сам разберусь». Приблизил лицо к лицу Шестопала. «На тебя наехали не конкуренты, ублюдок, а чистильщики. К твоему дружку Маракуцу они тоже наведывались. Спроси у него, чем это закончилось. Но с тобой мы поступим иначе. И поверь мне, ты будешь умолять нас не пощадить, а убить тебя». Не отодвигаясь, Матвей протянул руку назад. «Нож». Павел Кудема, прислушивающийся одним ухом к звукам за дверью, шагнул к нему и протянул свой армейский тесак. «Полотенце. Завяжите ему рот, свяжите руки за спиной». Шестопал отшатнулся бледнее, не сводя взгляда с лица Соболева. Быстро проговорил. «Я скажу, но я к этому делу не имею никакого отношения. Ребята перестарались. Ее содержала фаланга Гулявского. Больше я ничего не знаю». «Фаланга?» — поднял бровь Матвей. Шестопал понял, что проговорился. Метнулся к окну, но был перехвачен Игорем. Заскулил, когда почувствовал у горла клинок, и прочитал в глазах чистильщиков приговор. Но Кудема поступил иначе. Он отпустил Феликса Александровича и изо всех сил ударил его ногой в пах. Шестопал без звука рухнул на пол. Матвей подошел к нему, отодвинул дрожащего, словно в лихорадке, Игоря, провел ладонью по телу любителя девочек. «Уходим. А он, я его, будет жить, но вполне может случиться, что у него изменится голос». Игорь вопросительно глянул на него, потом на брата, и Павел буркнул. «Ты ему яйца отбил, братан». Они тихо вышли в коридор, потом Матвей вернулся и, придерживая дверь, сказал, громко, чтобы его услышали в других комнатах. «Договорились, хозяин, мы все сделаем». «Ты сам закроешь за гостями, дорогой», — прилетел из гостиной голос хозяйки дома. «Сам», — ответил Матвей, похоже, копируя голос Шестопала. Через несколько минут они уже сидели в машине, Игоря все еще трясло, и Павел сунул ему открытую жестянку пива. «Успокойся. Иди-ка ты лучше домой, мы и без тебя справимся». «Нет, я с вами». Игорь выдул пиво, глубоко вздохнул. «Поехали искать этого, Гулявского, вместе с его фалангой. А Шестопал не позвонит ему, не предупредит? Он теперь до утра в отключке будет валяться», — хмыкнул Павел. «Врезал ты ему от души, не загнулся бы». Матвей молча тронул джип с места.